Глава 42. То самое чувство, когда понимаешь, что выхода нет. Точнее, он, конечно, есть, но не такой, какой бы мне хотелось. В клубе на меня уже не смотрят, как на пришельца. Не сразу, но все же я стала для них привычным объектом, и меня больше не пинают словесно, как это было сначала. Может, Савелий что-то сказал девочкам, но ни одна больше не пытается меня задеть. И даже Фари. Я уж не знаю, как они с Крутым договорились, но он больше не задевает меня и мою сторону... Либо ноль реакции, либо коротко здоровается, и все. Держу пари, что Савелий все же сказал ему меня не трогать. Хотя прямой угрозы от Фари никогда не было, кроме того случая с револьвером. Он хотел предупредить, чтобы не лезла на рожон. Тогда как прекратить это я уже не могла. Это документ о казино. Мне надо достать его любым способом. Вот только ключей у меня нет. Они есть у Крутого. Он всегда носит их в кармане пиджака. Вытащить их мне будет сложно. Вот только тогда уже точно будет понятно, кто тут крыса. С другой стороны, не выполнить приказ Мамайи означает предать Алису и поставить ее под удар. «Здравствуйте. Вы Даша?» Я вижу, как из серого джипа вышел Фари, и он не один, а с семьёй впервые. Его жена, брюнетка и маленький мальчик лет 6. Он не отходит от отца, крепко держит красную машинку в руках. «Да, вы». Жена Фари безумно красивая, очень похожа на маститую итальянку. Большие карие глаза. Черные густые волосы, фигура, как у Моники Беллуччи. Они хорошо подходят друг другу. У Моники изысканные украшения, она одета с иголочки. Эта женщина производит впечатление серьезной леди не из простой семьи. «Моника, Фари вас упоминал». «Правда?» «Интересно, что именно?» «Вы девушка Савелия, я правильно понимаю?» Сглатываю. Они меня между собой обсуждают как девушку Крутого, тогда как сам Савелий мне такого не говорил. «Кажется, да». «Здорово. Может быть, тогда вместе в горы поедем? Мы как раз собирались». «Да, я буду рада. Если ваш муж меня не прикончит в тех горах». Проносится в мыслях, но я только коротко улыбаюсь. Фари заезжал на пару минут в клуб, но семью туда свою не повел. Он осторожен, и я не могу сказать, что это плохо. Кажется, у него любящая крепкая семья, и это правильно, что он ее никому не показывает. В этот день Крутой не приезжает, и доступа к ключам у меня нет. Зато поздно вечером Савелий приходит. Как всегда, без предупреждения. «Спишь, воробей?» «Нет, тебя ждала». «Поехали». «Куда?» «Покатаемся». «Хорошо, сейчас». Когда мы выезжаем, замечаю, что Крутой сегодня очень серьезен, крепко держит меня за руку. «Савелий, все в порядке?» «Более чем». «Я видела Монику сегодня и их сына. У Фари прекрасная семья». «Тут не поспоришь». «Вы помирились?» «Да мы и не ссорились. Все нормально, Даша, проехали». «Моника назвала меня твоей девушкой». «Тебя что-то смущает?» «Нет, просто... А ты так считаешь?» «Так и считаю. Ты моя Даша. Моя». На душе стало очень тепло и свободно. Я словно ощутила опору под ногами, и ехать с Крутым ночью неизвестно куда уже не было страшно. А я ведь Савелием. И это то же самое, что за каменной стеной. Главное, чтобы эта стена меня саму не придавила. Останавливаемся у какого-то подъезда многоэтажка. Новый дом. «Куда мы приехали?» «Выходи, узнаешь». И не сказал больше ни слова, я не спрашивала. Поплелась за Крутым в подъезд, мы поднялись на третий этаж. Все новое, пахнет краской, кое-где видно, что ремонты делают. В квартиру входим вместе. Савелий включает свет. Запах новой мебели и обоев. Все красиво обставлено, просторная двушка. «Красиво тут. Это твоя квартира?» «В гости, что ли, привел? Так странно». «Нет, твоя». Серьезно говорит Крутой, а после выкладывает мне ключи в ладонь, тогда как я не понимаю. «В смысле?» «Твоя хата, обживайся, чтоб я тебя не видел больше в той общаге». Так я узнаю, что Крутой купил квартиру. Для меня. Для той, которая против него работает, которая за его спиной сливает информацию. Я же от шока не могу даже слова выронить. Я таких подарков в жизни не знала, и, несмотря на дикий восторг, внутри зарождается какая-то язвочка, которая не дает расслабиться. За все придется заплатить. Только чем? «Не знаю, что сказать. Не надо, Савелий, я такие подарки не принимаю». «Это я не принимаю отказов, малыш. Никогда. Документы на тебе». Показывает на папку и на комоде. «Здесь всегда тепло, коридоры убирают, коммунальщики подключены. Будет чего не хватать, скажешь, куплю. И да, на кухне цветы есть. Ухаживай». Прохожу по длинному коридору на кухню и застываю от увиденного. Мало того, что тут светло, красиво аж дух захватывает, так еще и полно зелени. Цветы всякие в красивых горшках. Не могу сдержать восторга. «Ого, божечки, спасибо!» «Цветам больше, чем квартире радуешься». Бросая Савелия на шею, целуя в колючие скулы, а Крутой под бедром меня с легкостью подхватывает и усаживает на стол. Целует меня, прижимает к себе, а после ему кто-то звонит, как обычно. «Хорошо, я приеду. Сами не делайте». «Проблемы?» «Нет, небольшое дело. Останься здесь, тут тепло. Завтра поедем вместе за город. Идет? «Да, Савелий, подожди!» Догоняя его уже у входа, я понимаю, что времени нет. Беру за руку осторожно, смотрю в глаза, сдерживая слезы. «Ты мой мир». «Что с тобой, воробей? Неужели так растрогалась? Всего лишь квартира». «Для меня не всего лишь. Спасибо за то, что ты думаешь обо мне. Ты мой мир, хорошо? Просто знай это». «Хорошо». Я крепко его обнимаю, крутой уходит. Хлопаю дверь, а я отпускаюсь на пол, сжимая ключи в руке. Я их только что своровала из его пиджака, и, кажется, я уже выкопала себе могилу. Я порываюсь было пойти в клуб еще ночью, но отметаю эту затею. Я пойду утром. У меня еще есть время. Кажется. «Алло? Даша, это Ганс. Ты где?» «На квартире. Я скоро приеду. Не опоздай, не переживайте». «Сиди дома. Дверь закрой и в клуб не приходи. Поняла?» Раннее утро. Я не понимаю, что происходит. Я осталась в этой новой квартире, и здесь было так тепло и уютно, что меня просто вырубило. Ганс знает мой номер? Ладно, неважно. «Так, а что такое?» «Клуб закрыт пока». «Почему? Что случилось?» «Савелий сказал предупредить тебя, если с ним что будет. В общем, он на связь не выходит. Я не могу к нему дозвониться». Подрываясь с кровати, сон сметает как рукой. «Что? Что ты такое говоришь?» «Машину Крутого расстреляли 2 часа назад. Мы не знаем, кто это и что с ним».